Дорогие друзья, все собравшиеся на это место, сегодня у нас день немножко необычный, необычное служение. Сегодня мы будем вспоминать смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. И также мы призваны перед тем, как участвуем, да, мы призваны проверить свое сердце, свое хождение перед Богом. Друзья, я очень кратко хотел бы поделиться, и потом мы помолимся, и прочитать первый текст, записанный в 1 Коринфянам, в 11 главе, 28 стихом. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Здесь, друзья, Писание предупреждает нас, что перед тем, как пить из чаши, да, перед тем, как вкушать хлеб, необходимо испытывать себя. Что значит испытывать себя? Испытывать, друзья, это значит проверить себя, свое состояние, свое хождение перед Богом. Друзья, вот в Коринфянам тоже, в этом же послании, 13 главе, 5 стихом, «Испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте». Это полустише. «Испытывайте самих себя». Друзья, дорогие, ну что мы должны проверять? Что мы должны исследовать? Друзья, ну, мы знаем, никакой грех, да, не должен оставаться у нас. Какие-то, может быть, ссоры с кем-то или еще что-то было на протяжении этого месяца, или еще что-то не в порядке где-то. Нужно все уладить. Друзья, ну я не об этом, я хотел бы немножко порассуждать о вере, о вере. Здесь говорится, вот мы прочитали, что «испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Друзья, я думаю, очень важно перед вечерей, ну и не только перед вечерей, но особенно перед вечерей, испытывать и исследовать себя на предмет веры. Верю ли я? Насколько сильна моя вера? Мы называемся верующими, и так действительно есть на самом деле. Но вера наша иногда ослабевает. Апостол Павел пишет в послании к Галатам в 5 главе, первым стихом такие слова. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Посмотрите, здесь апостол Павел говорит о том, что стойте в вере. Стоять в вере, друзья, это активная позиция, это не пассивная. Это значит, прилагать нужно усилия для того, чтобы стоять. Причем стоять нужно твердо в вере. Насколько мы стоим сегодня твердо в вере? Друзья, я так вот по Писанию немножко тоже вместе с вами хотел бы порассуждать вот буквально три момента. Что может происходить с нашей верой? Я думаю, можно больше найти. Ну так вот, основные три момента. Первое – это вера наша может оскудеть. И когда она оскудевает? Тогда, когда испытания, трудности. Господь Иисус Христос, когда находился на земле, Он говорил ученикам Своим такие слова, что, и, ну, обращаясь к Симону, к Петру, говорил: «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу». То есть просевать, да? Какие-то вот определенные испытания, трудности допускать в жизни. И что Христос, о чем Он беспокоится? Он говорит: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Друзья, вера может оскудеть. Почему? Когда, ну вот, особые трудности, испытания в жизни, проблемы за проблемой, и это все затягивается, то вера может оскудеть. Другими словами, ослабеть мы можем в вере. И здесь хорошо, когда есть поддержка со стороны, кто-то молится. Вот мы по пятницам, да, молимся о страждущих по воле. Для чего? Для того, чтобы вера не оскудела ихняя. Друзья, если у нас вера оскудела на сегодняшний день, необходимо поправить. Перед тем, как участвовать, необходимо поправить свое состояние. Необходимо проверить себя. Друзья, можно уклониться от веры. Вот в Писании написано, что в 1 Тимофея, в 6 главе, 10 стихом сказано так: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, уклониться от веры – это очень страшно, очень опасно. И написано, что уклонились. И здесь прослеживается такая мысль, что незаметно для себя уклонились. Каким образом? Предались чему-то земному. Здесь в данном случае говорится о том, что корень всех зол и серебролюбие. И вот этому корню предались. Предались серебролюбию, предались земному, каким-то земным ценностям. И незаметно для себя уклонились от веры. Да, может быть, название осталось, человек верующий, ходит на собрание, все как и прежде, но веры там нет, уклонился от веры. Это очень опасно. И Писание предупреждает нас бодрствовать. Почему? Потому что сатана, враг душ человеческих, он направляет все свои стрелы, направляет все свое старание на то, лишь чтобы нас поколебать в вере. Именно лишить веры. Потому что если вера, если он поколеблет нас верой, если мы будем колебаться в вере, значит все. Он достиг своего успеха. Друзья, давайте будем бодрствовать, чтобы нам не уклониться от веры. Друзья, последнее, о чем говорится в Писании, это тоже в Тимофее записано, в 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Друзья, дорогие, здесь идет мысль о том, что отвергнув, что отвергнули люди верующие? Отвергнули добрую совесть. Друзья, это говорится о сознательных грехах. Когда человек, отвергая добрую совесть, делает сознательные грехи. И это что приводит, конечный результат приводит к чему? Кораблекрушение. То есть вера разрушается. Друзья, это очень страшно. И при этом тоже можно оставаться верующим, название носить такое же. И все вроде бы хорошо с виду, но внутри вера разрушена. Друзья, это опасное состояние, это страшное состояние. И Господь нас призывает проверить, верили мы. Вот на сегодняшний день, прежде чем мы будем участвовать в вечере. Верили мы? Проверить каждого из нас. Пусть Господь нам поможет в этом. Друзья дорогие, если не вере, есть возможность поправить. Покаяние сегодня Господь может подарить каждому из нас, если мы заблудились, если мы сегодня, если вера наша оскудела, если мы уклонились от веры или потерпели кораблекрушение, сегодня есть возможность в молитве покаяния склониться и поправить. Друзья дорогие, но в ком еще нет веры, кто сегодня является просто слушателем, поторопитесь, друзья, приобрести эту драгоценную веру для того, чтобы, когда Господь придет, ведь мы сегодня вот вспоминаем страдания, и эти страдания, они нам напоминают о скором пришествии Иисуса Христа. И пришествие, оно будет для всех. И кто верил, кто имел эту живую, драгоценную веру, тот возьмется на небо. А кто не имел, у кого произошло, как мы уже говорили, проблемы какие-то с верой, переживания, уклонился или еще что-то, друзья, печально, печальная участь. Друзья дорогие, давайте мы проверим свое состояние в молитве перед Богом, и пусть нам Господь поможет сегодня достойно поучаствовать. Аминь. Помолимся.